Книга пятая. Про и контра. Глава первая. Сговор. Госпожа Хохлакова опять встретила Алешу первая. Она торопилась. Случилось нечто важное. Истерика Катерины Ивановны кончилась обмороком, затем наступила ужасная, страшная слабость. Она легла, завела глаза и стала бредить. Теперь жар, послали за Герценштубе, послали за тетками. Тетки уж здесь, а Герценштубе еще нет. Все сидят в ее комнате и ждут. Что-то будет, а она без памяти. А ну, если горячка? Восклицая это, госпожа Хохлакова имела вид серьезно испуганный. Это уж серьезно, серьезно! Прибавляла она к каждому слову, как будто все, что случалось с ней прежде, было несерьезно. Алеша выслушал ее с горестью. Начал было излагать ей свои приключения, но она его с первых же слов прервала. Ей было некогда, она просила посидеть у Лиз и у Лиз подождать ее. — Лиз, милейший Алексей Федорович! — зашептала она почти на ухо. Лиз меня странно удивила сейчас, но и умилила, а потому сердце мое ей все прощает. Представьте только, что вы ушли. Она вдруг искренно стала раскаиваться, что над вами будто бы смеялась вчера и сегодня. Но ведь она не смеялась, она лишь шутила, но так серьезно раскаивалась, почти до слез, так что я удивилась. Никогда она прежде серьезно не раскаивалась, когда надо мною смеялась, а все в шутку. А вы знаете... Она поминутно надо мною смеется. А вот теперь она серьезна. Теперь пошло все серьезно. Она чрезвычайно ценит ваше мнение, Алексей Федорович. И если можете, то не обижайтесь на нее и не имейте претензий. Я сама только и делаю, что щажу ее, потому что она такая умненькая. Верите ли вы? Она говорила сейчас, что вы были другом ее детства. Самым серьезным другом моего детства. Представьте себе это. Самым серьезным. А я-то! У ней на этот счет чрезвычайно серьезные чувства и даже воспоминания, а главное, эти фразы и словечки, самые неожиданные эти словечки, так что никак не ожидаешь, а вдруг оно и выскочит. Вот недавно о сосне, например. Стояла у нас в саду в ее первом детстве сосна, может, и теперь стоит, так что нечего говорить в прошедшем времени. Сосны не люди, они долго не изменяются, Алексей Федорович. «Мама, — говорит, — я помню эту сосну как сосна, то есть сосну как сосна, это как-то она иначе выразилась, потому что тут путаница, сосна — слово глупое, но только она мне наговорила по этому поводу что-то такое оригинальное, что я решительно не возьмусь передать, да и все забыла. Ну, до свидания, я очень потрясена и, наверное, с ума схожу. Ах, Алексей Федорович, я два раза в жизни с ума сходила, и меня лечили». «Ступайте к Лиз. Ободрите ее, как вы всегда прелестно это сумеете сделать!» «Лиз!» — крикнула она, подходя к ее двери. «Вот я привела к тебе столь оскорбленного тобою Алексея Федоровича, и он нисколько не сердится, уверяю тебя, напротив, удивляется, как ты могла подумать!» «Мерси, маман!» «Войдите, Алексей Федорович!» Алеша вошел. Лиз смотрела как-то сконфуженно и вдруг вся покраснела. Она, видимо, чего-то стыдилась, и, как всегда при этом бывает, быстро-быстро заговорила совсем о постороннем. Точно этим только посторонним она и интересовалась в эту минуту. «Мама мне вдруг передала сейчас, Алексей Федорович, всю историю об этих 200 рублях и об этом вам поручении, этому бедному офицеру, и рассказала всю эту ужасную историю, как его обидели». И знаете, хоть мама рассказывает очень нетолково, она все перескакивает, но я слушала и плакала. Что же, как же, отдали вы эти деньги, и как же теперь этот несчастный? То-то и есть, что не отдал, и тут целая история, — ответил Алеша с своей стороны, как бы именно более всего озабоченный тем, что деньги не отдал, а между тем Лиз отлично заметила, что и он смотрит в сторону, и тоже, видимо, старается говорить о постороннем. Алеша присел к столу и стал рассказывать. Но с первых же слов он совершенно перестал конфузиться и увлек, в свою очередь, Лиз. Он говорил под влиянием сильного чувства и недавнего чрезвычайного впечатления, и рассказать ему удалось хорошо и обстоятельно. Он и прежде, еще в Москве, еще в детстве, Лиз, любил приходить к ней и рассказывать то из случившегося с ним сейчас, то из прочитанного, то вспоминать из прожитого им детства. Иногда даже оба мечтали вместе и сочиняли целые повести вдвоем, но большую частью веселые и смешные. Теперь они оба как бы вдруг перенеслись в прежнее московское время, года два назад. Лиз была чрезвычайно растрогана его рассказом. Алеша с горячим чувством сумел нарисовать перед ней образ Илюшечки. Когда же кончил во всей подробности сцену о том, как тот несчастный человек топтал деньги, то Лиз всплеснула руками и вскричала в неудержимом чувстве: «Так вы не отдали денег! Так вы так и дали ему убежать! Боже мой! Да вы хоть бы побежали за ним сами и догнали его!» «Нет, Лиз, это к лучше, что я не побежал», — сказал Алеша, встал со стула и озабоченно прошелся по комнате. «Как лучше? Чем лучше? Теперь они без хлеба и погибнут!» «Не погибнут, потому что эти 200 рублей их все-таки не минуют. Он все равно возьмет их завтра. Завтра-то уж, наверное, возьмет», — проговорил Алеша, шагая в раздумье. «Видите ли, Лиз», — продолжал он вдруг, остановясь пред ней, — «я сам тут сделал одну ошибку, но и ошибка-то вышла к лучшему». «Какая ошибка и почему к лучшему?» «А вот почему. Это человек трусливый и слабый характером. Он такой измученный и очень добрый. Я вот теперь все думаю, чем это он так вдруг обиделся и деньги растоптал, потому что, уверяю вас, он до самого последнего мгновения не знал, что растопчет их. И вот мне кажется, что он многим тут обиделся, да и не могло быть иначе в его положении. Во-первых, он уж тем обиделся, что слишком при мне деньгам обрадовался и предо мною этого не скрыл. Если бы обрадовался, да не очень, не показал этого, фасоны бы стал делать, как другие, принимая деньги, кривляться, ну, тогда бы еще мог снести и принять. А то он уж слишком правдиво обрадовался. А это-то и обидно. Ах, Лиз, он правдивый и добрый человек. Вот в этом-то и вся беда в этих случаях. У него все время, пока он тогда говорил, голос был такой слабый, ослабленный. И говорил он так скоро-скоро, все как-то хихикал таким смешком или уже плакал. Право, он плакал. До того он был в восхищении. И про дочерей своих говорил, и про место, что ему в другом городе дадут. И чуть только излил душу, вот вдруг ему и стыдно стало за то, что он так всю душу мне показал. Вот он меня сейчас и возненавидел. А он из ужасно стыдливых бедных. Главное же, обиделся тем, что слишком скоро меня за своего друга принял и скоро мне сдался. То бросался на меня, пугал, а тут вдруг только что увидел деньги и стал меня обнимать, потому что он меня обнимал, все руками трогал. Это именно вот в таком виде он должен был все это унижение почувствовать. А тут как раз я эту ошибку сделал, очень важную. Я вдруг и скажи ему, что если денег у него не достанет на переезд в другой город, то ему еще дадут, и даже я сам ему дам из моих денег сколько угодно. Вот это вдруг его и поразило. Зачем, дескать, и я выскочил ему помогать? Знаете, Лиз, это ужасно, как тяжело для обиженного человека, когда все на него станут смотреть его благодетелями. Я это слышал, мне это старец говорил. Я не знаю, как это выразить, но я это часто и сам видел. Да я ведь и сам точно так же чувствую. А главное то, что хоть он и не знал до самого последнего мгновения, что растопчет кредитки, но все-таки это предчувствовал. Это уж непременно. Потому-то и восторг у него был такой сильный, что он предчувствовал. И вот хоть все это так скверно, но все-таки к лучшему. Я так даже думаю, что к самому лучшему. Лучше и быть не могло. — Почему? Почему лучше и быть не могло? — воскликнула Лиз, с большим удивлением смотря на Алешу. — Потому, Лиз, что если б он не растоптал, а взял эти деньги, то, придя домой, через час какой-нибудь и заплакал бы о своем унижении. Вот что вышло бы непременно. Заплакал бы, и, пожалуй, завтра пришел бы ко мне, чем свет, и бросил бы, может быть, мне кредитки и растоптал бы, как давеча. А теперь он ушел ужасно гордый и с торжеством, хоть и знает, что погубил себя. А стало быть, теперь уж ничего нет легче, как заставить его принять эти же 200 рублей не далее, как завтра, потому что он уж свою честь доказал, деньги швырнул, растоптал. Не мог же он знать, когда топтал, что я завтра их ему опять принесу. А между тем деньги-то эти ему ужасно, как ведь нужны. Хоть он теперь и горд, а все-таки ведь даже сегодня будет думать о том, какой помощи он лишился. Ночью будет еще сильнее думать, во сне будет видеть. А к завтрашнему утру, пожалуй, готов будет ко мне бежать и прощения просить. А я-то вот тут и явлюсь. Вот, дескать, вы гордый человек, вы доказали. Ну, теперь возьмите, простите нас. Вот тут-то он и возьмет. Алеша с каким-то упоением произнес: «Вот тут-то он и возьмет». Лис захлопала в ладошки. «Ах, это правда! Ах, я это ужасно вдруг поняла! Ах, Алеша, как вы все это знаете! Такой молодой и уж знает, что в душе! Я бы никогда этого не выдумала!» Его главное надо теперь убедить в том, что он со всеми нами на равной ноге, несмотря на то, что он у нас деньги берет, продолжал в своем упоении Алеша. «И не только на равной, но даже на высшей ноге! На высшей ноге! Прелестно, Алексей Федорович, но говорите, говорите!» То есть я не так выразился про высшую ногу, но это ничего, потому что... Ах, ничего, ничего, конечно, ничего! Простите, Алеша, милый, знаете, я вас до сих пор почти не уважала. То есть уважала, да на равной ноге, а теперь буду на высшей уважать. Милый, не сердитесь, что я острю, — подхватила она тотчас же с сильным чувством. Я смешная и маленькая, но вы... «Слушайте, Алексей Федорович, нет ли тут во всем этом рассуждении нашем, то есть вашем, нет, уж лучше нашем, нет ли тут презрения к нему, к этому несчастному, в том, что мы так его душу теперь разбираем, свысока точно, а? В том, что так, наверное, решили теперь, что он деньги примет, а?» «Нет, Лиз, нет презрения», — твердо ответил Алеша, как будто уже приготовленный к этому вопросу. «Я уж об этом сам думал, идя сюда. Рассудите, какое уж тут презрение, когда мы сами такие же, как он, когда все такие же, как он. Потому что ведь и мы такие же, не лучше. А если бы лучше были, то были бы все-таки такие же на его месте. Я не знаю, как вы, Лис, но я считаю про себя, что у меня во многом мелкая душа, а у него и не мелкая, напротив, очень деликатная. Нет, Лис, нет тут никакого презрения к нему. Знаете, Лис, мой старец сказал один раз: за людьми сплошь надо, как за детьми, ходить, а за иными, как за больными в больницах. Ах, Алексей Федорович! Ах, голубчик! Давайте за людьми, как за больными, ходить. Давайте, Лис, я готов. Только я сам не совсем готов. Я иной раз очень нетерпелив, а в другой раз и глаза у меня нет. Вот у вас другое дело. Ах, не верю! Алексей Федорович, как я счастлива! Как хорошо, что вы это говорите, Лис. Алексей Федорович, вы удивительно хороши, но вы иногда как будто педант, а между тем смотришь вовсе не педант. Пойдите, посмотрите у дверей, отворите их тихонько и посмотрите, не подслушивает ли маменька, — прошептала вдруг Лис каким-то нервным, торопливым шепотом. Алеша пошел, приотворил двери и доложил, что никто не подслушивает. — Подойдите сюда, Алексей Федорович! — продолжала Лис, краснея все более и более. — Дайте вашу руку. Вот так. — Слушайте, я вам должна большое признание сделать. Вчерашнее письмо я вам не в шутку написала, а серьезно. и она закрыла рукой свои глаза. Видно было, что ей очень стыдно сделать это признание. Вдруг она схватила его руку и стремительно поцеловала ее 3 раза. «Ах, Лиз, вот и прекрасно!» — радостно воскликнул Алеша. «А я ведь был совершенно уверен, что вы написали серьезно». «Уверен, представьте себе!» Отвела вдруг она его руку, не выпуская ее, однако, из своей руки, краснея, ужасно и смеясь маленьким счастливым смешком. «Я ему руку поцеловала, а он говорит, и прекрасно!» Но упрекала она несправедливо. Алеша тоже был в большом смятении. «Я бы желал вам всегда нравиться, Лиз, но не знаю, как это сделать». Пробормотал он кое-как и тоже краснея. «Алеша, милый, вы холодный и дерзкий. Видите ли-с, он изволил меня выбрать в свои супруги и на том успокоился. Он был уже уверен, что я написала серьезно. Каково? Но ведь это дерзость, вот что!» «Да разве это худо, что я был уверен?» — засмеялся вдруг Алеша. «Ах, Алеша, напротив, ужасно, как хорошо!» Нежно и со счастьем посмотрела на него Лиз. Алеша стоял, все еще держа свою руку в ее руке. Вдруг он нагнулся и поцеловал ее в самые губки. «Это что еще? Что с вами?» — вскрикнула Лиз. Алеша совсем потерялся. «Ну, простите, если не так. Я, может быть, ужасно глупо. Вы сказали, что я холоден, я взял и поцеловал. Только я вижу, что вышло глупо». Лиз засмеялась и закрыла лицо руками. «И в этом платье!» — вырвалось у ней между смехом, но вдруг она перестала смеяться и стала вся серьезная, почти строгая. «Ну, Алеша, мы еще подождем с поцелуями, потому что мы этого еще оба не умеем, а ждать нам еще очень долго», — заключила она вдруг. «Скажите лучше, за что вы берете меня, такую дуру, больную дурочку, вы такой умный, такой мыслящий, такой замечающий?» «Ах, Алеша, я ужасно счастлива, потому что я вас совсем не стою». «Стоите, Лиз. Я на днях выйду из монастыря совсем. Выйдя в свет, надо жениться, это-то я знаю. Так и он мне велел. Кого ж я лучше вас возьму?» «И кто меня, кроме вас, возьмет? Я уж это обдумывал. Во-первых, вы меня с детства знаете. А во-вторых, у вас очень много способностей, каких во мне совсем нет. У вас душа веселее, чем у меня. Вы, главное, невиннее меня, а уж я до многого прикоснулся. Ах, вы не знаете, ведь и я Карамазов. Что в том, что вы смеетесь и шутите, и надо мной тоже? Напротив, смеетесь, я так этому рад. Но вы смеетесь, как маленькая девочка, а про себя думаете, как мученица». «Как мученица? Как это?» «Да, Лиз, вот давеча ваш вопрос, нет ли в нас презрения к тому несчастному, что мы так душу его анатомируем? Этот вопрос мученический. Видите, я никак не умею это выразить, но у кого такие вопросы являются, тот сам способен страдать. Сидя в креслах, вы уж и теперь должны были много передумать. Алеша, дайте мне вашу руку, что вы ее отнимаете?» — промолвила Лиз ослабленным от счастья упавшим каким-то голоском. «Послушайте, Алеша, во что вы оденетесь, как выйдете из монастыря? Какой костюм? Не смейтесь, не сердитесь, это очень, очень для меня важно». «Про костюм, Лиз, я еще не думал, но в какой хотите, в такой и оденусь». «Я хочу, чтобы у вас был темно-синий бархатный пиджак, белый пикейный жилет и пуховая серая мягкая шляпа. Скажите, вы так и поверили давеча, что я вас не люблю, когда я от письма вчерашнего отреклась?» «Нет, не поверил». «О, несносный человек, неисправимый! Видите, я знал, что вы меня, кажется, любите, но я сделал вид, что вам верю, что вы не любите, чтобы вам было удобнее. Еще того хуже. И хуже, и лучше всего. Алеша, я вас ужасно люблю. Я давеча, как вам прийти, загадала. Спрошу у него вчерашнее письмо, и если он мне спокойно вынет и отдаст его, как и ожидать от него всегда можно, то значит, что он совсем меня не любит, ничего не чувствует, а просто глупый и недостойный мальчик, а я погибла. Но вы оставили письмо в келье, и это меня ободрило. Не правда ли? Вы потому оставили в келье, что предчувствовали, что я буду требовать назад письмо, так, чтобы не отдавать его, так ли? Ведь так? Ох, Лиз, совсем не так. Ведь письмо-то со мной, и теперь и давеча было тоже. Вот в этом кармане, вот оно. Алеша вынул, смеясь, письмо и показал ей издали. Только я вам не отдам его. Смотрите из рук. Как? Так вы давеча солгали. Вы, монах, и солгали? Пожалуй, солгал, — смеялся и Алеша. Чтобы вам не отдавать письма, солгал. Оно очень мне дорого, — прибавил он вдруг с сильным чувством и опять покраснев. Это уж навеки, и я его никому никогда не отдам. Лиз смотрела на него в восхищении. «Алеша!» — залепетала она опять. «Посмотрите у дверей, не подслушивает ли мамаша?» «Хорошо, Лиз, я посмотрю. Только не лучше ли не смотреть, а? Зачем подозревать в такой низости вашу мать?» «Как низости? В какой низости?» «Это то, что она подслушивает за дочерью, так это ее право, а не низость!» Вспыхнула Лиз. «Будьте уверены, Алексей Федорович, что когда я сама буду матерью, и у меня будет такая же дочь, как я, то я непременно буду за нею подслушивать». «Неужели, Лиз? Это нехорошо». «Ах, боже мой, какая тут низость! Если б обыкновенный светский разговор какой-нибудь я бы подслушивала, то это низость. А тут родная дочь заперлась с молодым человеком. Слушайте, Алеша. Знаете, я за вами тоже буду подсматривать, только что мы обвенчаемся. И знайте еще, что я все письма ваши буду распечатывать и все читать. Это уж вы будьте предуведомлены». «Да, конечно, если так», — бормотал Алеша. «Только это нехорошо». «Ах, какое презрение!» «Алеша, милый, не будем ссориться с самого первого раза. Я вам лучше всю правду скажу. Это, конечно, очень дурно подслушивать, и уж, конечно, я не права, а вы правы, но только я все-таки буду подслушивать». «Делайте! Ничего за мной такого не подглядите!» — засмеялся Алеша. «Алеша, а будете ли вы мне подчиняться? Это тоже надо заранее решить». «С большой охотой, Лиз, и непременно, только не в самом главном». «Самым главным, если вы будете со мною не согласны, то я все-таки сделаю, как мне долг велит». «Так и нужно! Так знайте, что и я, напротив, не только в самом главном подчиняться готова, но и во всем уступлю вам, и вам теперь же клятву в этом даю! Во всем и на всю жизнь!» — вскричала пламенно Лиз. «И это со счастьем! Со счастьем! Мало того! Клянусь вам, что я никогда не буду за вами подслушивать, ни разу и никогда, ни одного письма вашего не прочту, потому что вы правы, а я нет. И хоть мне ужасно будет хотеться подслушивать, я это знаю, но я все-таки не буду, потому что вы считаете это неблагородным. Вы теперь как мое провидение». «Слушайте, Алексей Федорович, почему вы такой грустный все эти дни, и вчера, и сегодня? Я знаю, что у вас есть хлопоты, бедствия, но я вижу, кроме того, что у вас есть особенная какая-то грусть. Секретная, может быть, а?» «Да, Лиз, есть и секретная», — грустно произнес Алеша. «Вижу, что меня любите, коли угадали это». «Какая же грусть? О чем? Можно сказать?» — с робкою мольбой произнесла Лиз. «Потом скажу, Лиз. После». — смутился Алеша. — Теперь, пожалуй, и непонятно будет. Да я, пожалуй, и сам не сумею сказать. Я знаю, кроме того, что вас мучают ваши братья, отец. — Да, и братья, — проговорил Алеша как бы в раздумье. — Я вашего брата Ивана Федоровича не люблю, Алеша, — вдруг заметила Лиз. Алеша замечание это отметил с некоторым удивлением, но не поднял его. — Братья губят себя, — продолжал он. — Отец тоже. И других губят вместе с собою. Тут земляная карамазовская сила, как отец Паисий на Медне выразился. Земляная и неистовая, необделанная. Даже носится ли Дух Божий вверху этой силы, и того не знаю. Знаю только, что и сам я Карамазов. Я монах. Монах? Монах я, Лис. Вы как-то сказали сию минуту, что я монах. Да, сказала. А я в Бога-то вот, может быть, и не верую. Вы не веруете? Что с вами? Тихо и осторожно проговорила Лиз. Но Алеша не ответил на это. Было тут в этих слишком внезапных словах его нечто слишком таинственное и слишком субъективное, может быть, и ему самому неясное, но уже несомненно его мучившее. И вот теперь, кроме всего, мой друг уходит. Первый в мире человек землю покидает. Если бы вы знали, если бы вы знали, Лис, как я связан, как я спаян душевно с этим человеком. И вот я останусь один. Я к вам приду, Лис. Впредь будем вместе. Да, вместе, вместе. Отныне всегда вместе на всю жизнь. Слушайте, поцелуйте меня, я позволяю. Алеша поцеловал ее. Ну, теперь ступайте. Христос с вами. И она перекрестила его. Ступайте скорее к нему, пока жив. Я вижу, что жестоко вас задержало. Я буду сегодня молиться за него и за вас. Алеша, мы будем счастливы. Будем мы счастливы, будем. Кажется, будем, Лиз. Выйдя от Лиз, Алеша не заблагорассудил пройти к госпоже Хохлаковой и, не простясь с нею, направился было из дому. Но только что отворил дверь и вышел на лестницу, откуда ни возьмись пред ним сама госпожа Хохлакова. С первого слова Алеша догадался, что она поджидала его тут нарочно. — Алексей Федорович, это ужасно! Это детские пустяки и все вздор! Надеюсь, вы не вздумаете мечтать? Глупости, глупости и глупости! — накинулась она на него. — Только не говорите этого ей, — сказал Алеша, — а то она будет взволнована, а это ей теперь вредно. «Слышу благоразумное слово благоразумного молодого человека. Понимать ли мне так, что вы сами только потому соглашались с ней, что не хотели из сострадания к ее болезненному состоянию противоречием рассердить ее?» «О, нет, совсем нет. Я совершенно серьезно с нею говорил», — твердо заявил Алеша. «Серьезность тут невозможна, немыслима. И, во-первых, я вас теперь совсем не приму ни разу, а, во-вторых, я уеду и ее увезу, знаете это!» «Да зачем же?» — сказал Алеша. «Ведь это так еще не близко. Года полтора еще, может быть, ждать придется». «Ах, Алексей Федорович, это, конечно, правда. И в полтора года вы тысячу раз с ней поссоритесь и разойдетесь. Но я так несчастна, так несчастна! Пусть это все пустяки, но это меня сразило. Теперь я как Фамусов в последней сцене. Вы Чацкий, она Софья. И представьте, я нарочно убежала сюда на лестницу, чтобы вас встретить. А ведь и там все роковое произошло на лестнице. Я все слышала, я едва устояла. Так вот где объяснение ужасов всей этой ночи и всех давешних истерик. Дочке любовь, а матери смерть. ложись в гроб. Теперь второе и самое главное. Что это за письмо, которое она вам написала? Покажите мне его сейчас. Сейчас! Нет, не надо. Скажите, как здоровье Екатерины Ивановны. Мне очень надо знать. Продолжает лежать в бреду. Она не очнулась. Ее тетки здесь и только ахают и надо мной гордятся. А Герценштубе приехал и так испугался, что я не знала, что с ним и делать, и чем его спасти. Хотела даже послать за доктором. Его увезли в моей карете. И вдруг, в довершении всего, вы вдруг с этим письмом. Правда, все это еще через полтора года. Именем всего великого и святого, именем умирающего старца вашего, покажите мне это письмо, Алексей Федорович, мне, матери! Если хотите, то держите его пальцами, а я буду читать из ваших рук. Нет, не покажу, Катерина Осиповна. Хотя бы и она позволила, я не покажу. Я завтра приду, и если хотите, я с вами о многом переговорю. А теперь прощайте. И Алеша выбежал с лестницы на улицу.